Глава 6. Затонувшая земля. «Нет, все же я родился в сорочке!» Радостно завопил Фавхард и принялся так скакать по палубе, что раскачал одномачтовик даже несмотря на аутриггеры. «Посреди океана я поймал рыбу! Спорол ей брюхо и смотри, малыш, что нашел!» Серый мышелов отодвинул лицо от вымазанной рыбьей кровью руки, брезгливо сморщил нос, поднял левую бровь и посмотрел. Штуковина не казалась совсем уж крошечной даже на широкой ладони Фавхарда, и, несмотря на покрывающий ее тонкий слой ила, была, несомненно, золотая. Она представляла собою кольцо с припаянным к нему ключом, который располагался вдоль пальца, когда кольцо надевали. Сквозь ил смутно проглядывал резной орнамент. Штуковина как-то сразу не приглянулась Мышелову. В ней почему-то сосредоточилось то неясное беспокойство, которое он ощущал последние несколько дней. Прежде всего, ему не нравилось громадное и соленое крайнее море. И только безудержный энтузиазм Фавхарда, да его собственная тоска по лангмарской земле, заставили Мышелова пуститься в это долгое и, надо сказать, опасное плавание по неизведанным глубинам. Не по душе ему было и то обстоятельство, что вода так далеко от суши буквально кипела от большого косяка рыбы. Даже стоявшая все время хорошая погода и благоприятные ветры раздражали его. Казалось, они словно зарождающиеся в чистом небе грозовая туча, сулят на будущее большие неприятности. Слишком удачное стечение обстоятельств — это всегда опасно. А теперь еще и это кольцо, доставшееся им безо всякого труда, по чистой случайности. Пока Фавхард медленно вертел кольцо в пальцах, друзья присмотрелись к нему повнимательнее. Насколько им удалось разглядеть, на кольце был выгравирован морской дракон, который тащит корабль на дно. Изображение, однако, было стилизованным и без каких бы то ни было подробностей. Возможно, они и ошиблись, но Мышелова, бывавшего в самых разных краях, озадачило более всего одно. Он не мог определить стиль, в котором было выполнено изображение. А вот у Фавхарда кольцо пробудило странные воспоминания. Какие-то легенды, звучавшие долгими северными ночами у сложенного из плавника костра. Сказки о великих походах и дальних набегах прежних дней, освещенные неверными отблесками пламени предметы, захваченные далекими предками и давно приобретшие для всех такое значение, что их ни в коем случае нельзя было обменять на что-нибудь, продать или даже просто подарить. Зловещие и неопределенные угрозы, к которым прибегали, чтобы мальчишки не заплывали сами и не ходили под парусом слишком далеко. На миг зеленоватые глаза северянина затуманились, а задубевшее лицо стало серьезным, но лишь на миг. «Хорошенькая штучка, верно?» — с улыбкой проговорил он. «Интересно, чью дверь отпирает этот ключ? По-моему, какой-нибудь королевской любовнице. Колечко по размеру как раз для королевского пальца». Фавхард подбросил его в воздух, поймал и вытер о свою грубую тунику. «Я бы не стал его надевать», — заметил Мышелов. «Скорее всего, рыбка проглотила его вместе с пальцем какого-нибудь утопленника, и оно впитало в себя яд из морского ила. Выброси-ка ты его». «И попробовать выловить побольше?» — ухмыльнулся Фавхард. «Нет, мне и это в самый раз». Он надел кольцо на средний палец левой руки, сжал кулак и принялся критически его рассматривать. «К тому же им можно действовать как кастетом», — добавил он. Увидев, что крупная рыба выскочила из воды и чуть было не шлепнулась прямо в кокпит, Фавхард схватил лук, положил на тетиву стрелу без оперения, но с зазубренным утяжеленным наконечником, и, опершись одной рукой в аутриггер, стал пристально вглядываться за борт. К стреле была привязана легкая просмоленная бичева. Мышелов не без зависти наблюдал за ним. Оказавшись на борту судна, высокий и поджарый Фавхард, казалось, становился еще проворнее и увереннее, таким же ловким, каким был Мышелов на суше. Сам Мышелов отнюдь не был сухопутной крысой и плавал не хуже Фавхарда, но чувствовал себя немного не в своей тарелке, когда день за днем вокруг него была одна вода. Точно так же, как Фавхард ощущал неуверенность, оказавшись в городе, хотя не имел ничего против таверн и уличных потасовок. На борту Мышелов становился осторожным и опасливым. Он бдительно следил, не появилась ли где-нибудь течь или слабый дымок, не начала ли портиться пища и не стал ли подгнивать такелаж. Он не одобрял стремлений Фавхарда при любом удобном случае испробовать новую оснастку и брать рифы в самый последний момент. Его немного раздражало, что он не может с полным основанием квалифицировать поведение друга как безрассудство. Фавхард продолжал напряженно всматриваться в бегущую, чуть зыблющуюся воду. Его длинные медно-красные волосы были убраны за уши и завязаны на затылке узлом. Одет он был в груботканную коричневатую тунику и штаны, на ногах — кожаные шлепанцы, которые можно сбросить одним движением. Пояс, меч и прочее оружие были, понятное дело, завернуты от ржавчины в просмоленную материю и убраны. Никаких драгоценностей или украшений северянин теперь не носил, если не считать найденного кольца. Взгляд Мышелова скользнул на небо. У горизонта справа по курсу собирались облака. Чуть ли не с облегчением он подумал, что они, быть может, предвещают скверную погоду. Поплотнее стянув на шее свою тонкую серую тунику, он чуть повернул румпель. Низкое солнце отбрасывало скрюченную тень Мышелова на парус из небеленого полотна. Зазвенела тетива, и тяжелая стрела ушла под воду. Засвистела бичева, которая сматывалась с катушки. Ее Фавхард держал в той же руке, что и лук, и чуть придерживал большим пальцем. На миг бичева немного ослабла, потом дернулась в сторону кормы. Нога Фавхарда скользнула вдоль поперечины и уперлась в поплавок локтях в трех от борта. Фавхард позволил другой ноге соскользнуть вслед за нею и оказался распростертым на поперечине почти по колени в воде. Он осторожно вываживал рыбу, посмеиваясь и что-то довольно бормоча. «Ну что, тебе повезло и на этот раз?» Немного спустя осведомился Мышелов, когда Фавхард подал ему дымящийся белый кусок рыбы, сваренный на плите в уютной каютке на носу судна. «Может, к своему кольцу ты раздобыл еще и браслет с ожерельем?» Фавхард ухмыльнулся с набитым ртом и ничего не ответил, как будто в этот миг в мире не существовало ничего, кроме еды. Но когда позже они растянулись на палубе под звездным небом, по которому гнал редкие облака свежий ветер, дувший с правого борта их летящего все быстрее суденышка, северянин заговорил. «Кажется, где-то здесь была земля, которая называлась Симоргия. Она ушла под воду много веков назад. Но еще до этого мой народ совершал на нее набеги. Хотя путь был не близким, а обратная дорога изнурительной. Я плохо помню подробности, слышал лишь какие-то обрывки разговоров, когда был совсем маленьким. Но я видел несколько безделушек с примерно такой же резьбой, как на кольце. Их было совсем немного. В легендах вроде говорилось о том, что люди, жившие в далекой Симоргии, были могущественными волшебниками, которые повелевали ветрами, морями и всеми подводными обитателями. Но за это океан поглотил их, и теперь они под водой». Развернув ладонь, Фавхард уперся большим пальцем в палубу. «В легенде говорится, что однажды летом мой народ решил напасть на них, но домой вернулось лишь одно судно, когда все уже потеряли надежду, а его команда была полумертвой от жажды. Они говорили, что плыли очень долго, но так и не добрались до Симоргии. Не увидели ее скалистого берега и приземистых башен со множеством окон. Только пустынное море. Они пробовали повторить набег на следующее лето и еще на следующее, но Симоргии так больше не нашли». «Но в таком случае», — оживился Мышелов, «откуда нам знать, что мы идем сейчас над затонувшей землей? Может, эта рыба, что ты поймал, и близко не подплывала к ее башням?» «Кто знает», — чуть сонно ответил Фавхард. «Океан велик. Если мы находимся сейчас там, где по нашим расчетам должны быть, то есть почти дома, то, возможно, так оно и есть. А может и нет. Я не знаю, существовала ли Симоргия на самом деле. Эти сказители любят приврать. Как бы то ни было, эта рыба не так уж стара и никак не могла поживиться плотью какого-нибудь жителя Симоргии». И, тем не менее, тихо и равнодушно проговорил Мышелов. «Я бы все же выбросил это кольцо». Фавхард усмехнулся. Его воображение разгулялось, и он в красках представил себе сказочную Симоргию. Не безжизненную и заросшую илом, а такую, какой она была когда-то. Богатую своими ремеслами и торговлей, могущественную неведомыми чародейскими силами. Потом это видение сменило другая картина. Длинная и узкая, 20-весельная галера, такая, какие строили его соплеменники, рассекающая волны бурного моря. Одежда капитана, стоящего на корме, поблескивает золотом и сталью. Кормчий, напрягая все мускулы, навалился на рулевое весло. Лица сидящих на веслах воинов нетерпеливы и возбуждены желанием покорить неизведанное, а весь корабль похож на устремленное вперед копье. Фафхард подивился живости представшего перед ним видения. Внутри у него зазвенели давно забытые желания. Он нащупал кольцо, провел пальцем по изображениям корабля и чудовища и снова усмехнулся. Машелов принес из каюты оплывшую свечу с толстым фитилем и вставил ее в защищенный от ветра небольшой фонарь из рога. Он был укреплен на корме и хоть немного рассеивал окружающий мрак. До полуночи на вахте стоял Машелов. Вскоре Фафхард погрузился в сон. Проснулся он от ощущения, что погода переменилась и требуется его помощь. Машелов звал его. Одномачтовик накренился так, что правый поплавок лишь касался гребней волн. Ветер бил в лицо студеной водяной пылью. Фонарь раскачивался. Звезды были видны лишь за кормой. Машелов привел суденышко к ветру. Фафхард взял три рифа, а волны бились прямо о нос одномачтовика, порою перехлестывая через планширь. Когда друзьям удалось выправить курс, северянин не сразу присоединился к Машелову, а постоял немного, впервые засомневавшись, выдержит ли его одномачтовик крепкий шторм. У себя на севере он не стал бы строить такое судно, но это было лучшее, что он сумел сделать при сложившихся обстоятельствах. Еще на берегу Фафхард тщательнейшим образом проконопатил и просмолил все швы, заменил все слабые детали деревянного набора, вместо прямого поставил треугольный парус и сделал форштевень немного выше. Для придания судну большей остойчивости он снабдил его аутриггерами, поставил их чуть в корму от мачты, а длинные поперечные связи тщательно вытесал из самого прочного дерева, какое смог раздобыть. Он знал, что потрудился на славу. Однако у суденушка все равно остался довольно неуклюжий набор и множество скрытых изъянов. Принюхиваясь к резкому соленому воздуху, Фафхард стоял и с узившимися глазами всматривался в наветренную сторону, пытаясь оценить, что станет с погодой. Тут до него дошло, что Машелов что-то говорит ему, и он повернул голову. «Выброси кольцо, пока оно не накликало нам ураган!» Улыбнувшись, Фафхард отрицательно помахал рукой и снова вперился взглядом в дикий мерцающий хаос мрака и волн с наветренного борта. Он уже не думал о судне и погоде, а просто наслаждался внушающей ужас и повторяющейся из века в век картиной. Покачиваясь, чтобы удержать равновесие, ощущая каждое движение судна и вместе с тем безудержную, но родную для него силу стихии. И тут произошло нечто, заставившее его недвижно застыть, словно он оказался во власти могущественных чар. Из вздымающейся к небесам стены мрака вынырнул увенчанный драконьей головой нос галеры. Фафхард увидел черное дерево бортов, светлые весла, блеск влажного металла. Все это так походило на картину, нарисованную его воображением, что от изумления он лишился дара речи. То ли перед ним еще одно видение, то ли он каким-то внутренним чутьем предвидел появление черной галеры, то ли мысленно вызвал ее из океанских глубин. А галера вздымалась все выше и выше. Машелов что-то крикнул и навалился на румпель, изгибаясь всем телом от неимоверного напряжения. Одномачтовик буквально в последнюю секунду выскользнул из-под форштевня с драконьей головой. А Фафхард все смотрел на галеру, как будто она была видением. Он не слышал, как Машелов кричал ему, что их парус заполоскал и перекидывается на другой борт. Гик врезался северянину под коленки и столкнул его за борт. Однако он не упал в воду, а приземлился на узкий поплавок, с трудом сохраняя равновесие. В этот миг, увидев, что ему на голову стремительно опускается весло галеры, он рванулся в сторону и инстинктивно ухватился за лопасть. Волны завертели, закрутили Фафхарда, но он, крепко вцепившись в весло, начал медленно карабкаться по нему. Ноги его онемели от нанесенного гиком удара. Он даже испугался, что не сможет плыть. К тому же он все еще был словно околдован увиденным. О Машелове и одномачтовике он забыл начисто. Вырвавшись из залочных объятий волн, северянин добрался до борта галеры и вцепился в край отверстия для весла. Оглянувшись назад, он с каким-то тупым удивлением увидел удаляющуюся корму его суденышка, и в свете качающегося фонаря лицо Мышелова с совершенно беспомощными глазами под серым капюшоном. То, что произошло за этим, вмиг разбило сковывавшие Фавхарда чары. Из-за борта вылетела рука с зажатым в ней кинжалом. Увильнув от удара, Фавхард схватил ее за кисть, вцепился в борт галеры, поставил ногу в отверстие прямо на весло и изо всех сил дернул руку с кинжалом на себя. Его противник выпустил кинжал слишком поздно и, не успев как следует уцепиться за борт, полетел в воду в запоздалой панике, брызжа слюной и стуча зубами. Инстинктивно перейдя в наступление, Фавхард спрыгнул на скамью для гребцов, оказавшуюся последней из полутора десятков, расположенных под палубой юта. Мгновенно углядев стойку с мечами, он схватил один из них, чтобы встретить две спешащие к нему темные фигуры, одну с носовых скамей, другую с кормы. Они набросились на него стремительно, но молча, что показалось Фавхарду странным. Замелькали искрящиеся от водяных брызг клинки. Фавхард сражался осмотрительно, соразмеряя свои выпады скачкой галеры и все время ожидая нападения сверху. Ему удалось уклониться от сокрушительного выпада и парировать неожиданный удар наотмашь, сделанный тем же оружием. В лицо ему хлестнул запах винного перегара. Кто-то вытащил весло и швырнул его, словно огромное копье. Оно пролетело между Фавхардом и его противниками и врезалось в стойку с мечами. Фавхард разглядел крысиного вида лицо с глазками-бусинками, ощерившееся на него из тьмы под палубой юта. Один из его противников сделал бешеный бросок вперед, но поскользнулся и упал. Другой отступил, чтобы собрать силы для очередной атаки, но так и застыл с поднятым мечом, глядя Фавхарду за спину, словно оттуда исходила новая угроза. Громадная волна ударила ему в грудь, и он скрылся в кипящем водовороте. Почувствовав на плечах тяжесть огромной массы воды, Фавхард вцепился в борт. Палуба угрожающе накренилась. Вода хлынула в отверстие для весел в противоположном борту. В замешательстве Фавхард понял, что галера попала на подошву волны и зачерпывает воду всем бортом. Такого ей не выдержать. Увернувшись от следующего вала, он бросился на помощь кормчему в одиночестве, боровшемуся на юте со стихией. Они вдвоем навалились на громадное рулевое весло, которое оказалось погруженным не в воду, а в камень. Дюйм за дюймом они медленно двигались по узкой палубе. И тем не менее галера, похоже, была обречена. Но дело решил случай. То ли на миг ослабел напор волны, ветра, то ли вовремя навалились на весла, сидевшие на носу гребцы. Как бы то ни было, но полузатопленное судно медленно и неуклюже стало на ровной киле, начало постепенно спрямлять курс. Фавхард с кормчим прилагали неимоверные усилия, чтобы удержать каждый завоеванный фут. И только когда галера благополучно двинулась полным ветром, они подняли голову и осмотрелись. Фавхард обнаружил, что в грудь ему направлены два меча. Прикинув свои шансы, он решил пока не сопротивляться. Было трудно поверить, что в такой страшной сырости можно сохранить хоть какой-то огонь. Но один из воинов держал в руке плюющийся искрами смоляной факел. В его свете Фавхард разглядел, что оба они были, так же, как и он, северянами. Высокие костлявые парни, такие светловолосые, что бровей почти не было видно. На них были боевые доспехи с металлическими заклепками и небольшие бронзовые шлемы. Лица их выражали нечто среднее между свирепостью и ухмылкой. Фавхард снова ощутил запах перегара. Взглянув на нос галеры, он увидел, как трое гребцов вычерпывают из трюма воду с помощью ведра, прикрепленного к чему-то вроде ручной лебедки. В сторону юта широкими шагами двигался какой-то человек. Скорее всего, главарь, если судить по его уверенному виду и одежде, украшенной золотом и драгоценными камнями. Гибким кошачьим движением он взлетел по короткому трапу. Он казался моложе других, а черты его лица отличались изяществом. Белокурые волосы, тонкие и шелковистые, прилипли к мокрым щекам. Однако плотно сжатые и искривленные в улыбке губы говорили о кровожадности, а в ярко блестевших голубых глазах таилось безумие. Под их взглядом лицо Фафхарда посуровило. Впрочем, северянину не давал покоя один вопрос. Почему даже среди суматохи он не слышал ни криков, ни воплей, ни громогласных команд? С тех пор, как он появился на борту, никто не произнес ни единого слова. Похоже, юный главарь принял относительно Фафхарда какое-то решение. Чуть раздвинув тонкие улыбающиеся губы, он указал рукою на скамьи для гребцов. Наконец Фафхард решил нарушить молчание и хриплым, неестественным голосом спросил. «Что вы задумали? Не забывайте, что я спас ваш корабль!» Он весь напрягся, с удовлетворением отметив, что кормчий держится рядом с ним, словно общая работа сковала их незримой цепью. Главарь перестал улыбаться. Приложив палец к губам, он раздраженно повторил свой первый жест. На этот раз Фафхард понял. Он должен заменить гребца, которого сбросил за борт. Иронизируя над собой в душе, Фафхард признал, что это по-своему справедливо. Ему пришло на ум, что если он вновь ввяжется в столь невыгодное для себя сражение, его ждет быстрая смерть, а если бросится за борт в безумной надежде отыскать одномачтовик в этой завывающей, бушующей тьме, то смерть будет медленной. Руки воинов, державших мечи, напряглись. Коротким кивком Фафхард дал им понять, что готов подчиниться. По крайней мере, все они — его соплеменники. Когда Фафхард ощутил под лопастью своего веса тяжелую, неподатливую воду, его охватило новое, причем давно знакомое чувство. Он сразу стал как бы частью судна и стремился к той же, что и оно цели. Какова бы она ни была, проникся древним духом единения с гребной скамьей. А когда его мышцы разогрелись и настроились на ритм гребли, Фафхард обнаружил, что поглядывает на окружающих его людей, как на старых знакомых, стремясь разгадать упрямое, каменное выражение их лиц. Из глубокой норы под палубой Юта вылезло какое-то существо, закутанное в невообразимые лохмотья, и поднесло флягу к губам гребца, сидевшего перед Фафхардом. Среди всех этих гигантов существо казалось до нелепости крошечным. Оно повернулось, и Фафхард узнал глазки-бусинки, которые уже видел раньше, а когда существо подошло ближе, разглядел под высоким клобуком желтоватое лицо старика Мингола, морщинистое и умное. «Стало быть, ты новичок», — насмешливо проквакал Мингол. «Мне понравилось, как ты размахивал там своим мечом. А теперь напейся как следует, потому что лава Слерк может решить принести тебя в жертву морским богам еще до рассвета. Но только осторожнее, не пролей». Фафхард жадно припал губами к фляге и чуть было не закашлялся, когда поток крепкого вина обжег ему гортань. Через несколько мгновений Мингол отобрал флягу. «Теперь ты знаешь, чем лава Слерк кормит своих гребцов. В этом мире, да и в других тоже, найдется немного команд, которые держатся на вине». Он усмехнулся и заговорил снова. «Ты, наверное, удивляешься, почему я говорю вслух. Что же, молодой лава Слерк мог заставить своих людей дать обет молчания. Но со мною этот номер не прошел, потому что я всего лишь раб. Я поддерживаю огонь, и неплохо, как ты уже убедился. Подаю им вино и готовлю мясо, и заговариваю корабль от дурного глаза. Поэтому есть вещи, которых не могут требовать от меня ни лава Слерк, ни какой другой человек или даже демон». «Но что же за лава Слерк?» Задубевшая ладонь Мингола зажала Фафхарду рот и прервала его шепот. «Тсс! Тебе что, недорога жизнь? Не забывай, что теперь ты — человек лава Слерка. Но я расскажу тебе все, что ты хочешь узнать». Мингол уселся рядом с Фафхардом на мокрую скамью и теперь стал похож на груду небрежно сваленной черной одежды. «Поклявшись совершить набег на Симоргию, лава Слерк принял сам и заставил своих людей принять обет молчания, пока они не увидят берег. Тссс! Я знаю, что говорят, будто Симоргия скрыта под толщей воды или будто такой земли никогда и не было. Но лава Слерк дал торжественную клятву своей матери, которую он ненавидит даже больше, чем своих друзей, и убил человека, который осмелился поставить под сомнение эту его затею. Вот мы и блуждаем в поисках Симоргии. Хотя там, быть может, и делать-то нечего. Разве что воровать жемчужины из раковин да грабить рыб. Наклонись-ка пониже, да не греби столь усердно. Я поведаю тебе тайну, которая вовсе не тайна. И сделаю предсказание, которое вовсе не предсказание. Мингул пододвинулся поближе. Лавас Лерк ненавидит всех, кто не пьян, потому что считает, и не без основания, что лишь пьяные хоть чем-то на него похожи. Этой ночью команда будет грести хорошо, хотя у них в желудках не было мяса уже более суток. Этой ночью, благодаря вину, они увидят хотя бы отблеск видений, которые видит Лавас Лерк. Но завтра утром у них будет ныть спина, размалываться от боли череп и подведет живот. И тогда вспыхнет мятеж, и Лаваса Лерка не спасет даже его безумие. Фафхард удивился. Мингол внезапно вздрогнул, слабо кашлянул, а в горле у него забулькало. Северянин дотронулся до него рукой, и по его ладони потекла теплая жидкость. Лавас Лерк выдернул кинжал из горла Мингола, и старик скатился со скамьи. Все это произошло без единого слова. Однако весть о том, что произошло нечто гнусное, переходя в штормовой мгле от гребца к гребцу, вскоре достигла передней скамьи. Команду охватило с трудом сдерживаемое волнение, которое стало усиливаться по мере того, как люди узнавали, что свершилось нечто действительно ужасное. Убит раб, поддерживавший огонь. Раб, чья чародейская сила, хоть и подвергалась нередко насмешкам, была неразрывно связана с участью всего судна. Повсюду стало слышаться, если не членораздельная речь, то тихое ворчание и шепотки. Скрип вытаскиваемых из воды весел. Словом, набирающий силу ропот, в котором смешались страх и угроза. Он прокатывался взад и вперед по судну, как волна в лохане с водой. Отчасти поддавшись всеобщему возбуждению, Фафхард приготовился прыгнуть, только еще не решил куда, то ли на неподвижного, но уже насторожившегося Лаваса Лерка, то ли в сравнительно безопасную дыру под палубой Юта. Лавас Лерк был явно обречен. Вернее, был бы обречен, не раздайся с Юта громкий и дрожащий голос кормчего. «Земля! Симоргия! Симоргия!» Этот дикий крик, словно костлявая рука скелета, схватил матросов за горло и довел их возбуждение до высшей точки. Все как один задрожали и полной грудью вдохнули соленый воздух. Послышались крики изумления и ужаса. Зазвучали проклятия, напоминавшие мольбу. Два гребца сцепились друг с другом только за тем, чтобы дать выход болезненному взрыву чувств. Другие принялись судорожно тарабанить и криками призывать остальных последовать их примеру, чтобы развернуть галеру и уплыть подальше от острова. Фафхард вскочил на скамью и стал всматриваться вперед. В опасной близости от галеры из моря громадной горою вздымался остров. Огромное черное пятно, смутно вырисовывавшееся на фоне чуть более бледного ночного неба. Несмотря на дождь и клочья тумана, кое-где виднелись квадраты тусклого света, которые, судя по их правильному расположению, могли быть только окнами. Орев прибоя и грохот обрушивающихся на берег волн становились все громче. Катастрофа застала всех врасплох. Фафхард вдруг увидел движущийся мимо громадный утес, да так близко, что сломалось последнее весло на другом борту. Галера поднялась на волне, и он в благоговейном ужасе уставился на три окна, прорезанные в утесе, если, конечно, это был утес, а не торчащая из воды башня. Однако не узрел ничего, кроме призрачного желтоватого свечения. Затем Фафхард услышал, как Лавас Лерк высоким и хриплым голосом отдает какие-то команды. Несколько человек яростно заработали веслами, но было уже слишком поздно, хотя галера и зашла в этот миг за скалу, в более спокойную воду. Вдоль всего киля пробежал душераздирающий скрежет. Балки набора стонали и трещали. Еще одна волна приподняла галеру, и от страшного удара люди кувырком покатились по палубе. Затем судно застыло, и слышался лишь рев прибоя, пока Лавас Лерк ликующим голосом не возопил. «Доставать оружие и вино! Готовиться к высадке!» столь опаснейшем положении, когда галера села на камни и буквально переломилась пополам, эта команда прозвучала нелепо. Однако матросы немного пришли в себя и, казалось, даже заразились диким нетерпением от своего главаря, который только что доказал им, что мир так же ненормален, как и он сам. Фафхард смотрел, как они выносят из каморки под ютом факел за факелом, пока вся корма разбитой галеры не оказалась в дыму и пламени. Он смотрел, как они, хватая бурдюки, жадно присасываются к ним, как разбирают мечи и кинжалы, примеривают их к руке и для пробы рассекают ими воздух. Кто-то из них схватил его за руку и толкнул к стойке с мечами, приговаривая: «Давай, рыжеволосый, давай! Выбери и ты себе оружие!» Фафхард беспрепятственно двинулся вдоль стойки, чувствуя, однако, что ему еще так недавно бывшему их врагом вооружиться не дадут. И точно. Лавос Лерк остановил одного из своих подручных, который как раз протянул Фафхарду меч, и с любопытством уставился на левую руку северянина. Озадаченный Фафхард поднял ее, и тут Лавос Лерк вскричал: «Хватайте его!» С этими словами он сдернул что-то у Фафхарда со среднего пальца. И тут Фафхард вспомнил. Кольцо. «Такую работу ни с чем не спутаешь!» Проговорил Лавос Лерк, хитро и несколько странно поглядывая на северянина. Казалось, его светло-голубые глаза то ли смотрят чуть в сторону, то ли просто косят. «Этот человек — семаргийский шпион! А может, семаргийский демон, принявший облик северянина, чтобы усыпить наши подозрения? Он вылез к нам из моря, несмотря на бушующий шторм, разве не так? Кто-нибудь из вас видел судно?» «Я видел судно!» — поспешно отозвался кормчий. «Странный одномачтовик с треугольным парусом!» Но Лавос Лерк искоса глянул на кормчего, и тот осекся. Фафхард почувствовал спиной острие кинжала и расслабил напрягшиеся было мускулы. «Убить нам его, что ли?» Вопрос прозвучал прямо над ухом у Фафхарда. Лавос Лерк криво ухмыльнулся в полумраке и замер, словно прислушиваясь к совету какого-то невидимого духа бури. Затем покачал головой. «Пусть пока живет. Покажет нам, где спрятано сокровище. Сторожите его с мечами наголо!» Тем временем люди уже начали покидать галеру, спускаясь по свисавшим с носа канатам на скалы, куда еще достигали волны прилива. Один или двое со смехом спрыгнули прямо с борта. Выпавший у кого-то из руки факел зашипел в морской пене. Вокруг не прекращались крики и вопли. Кто-то затянул песню, голос был пьяный и скрежетал, как ржавый нож по стеклу. Наконец Лавос Лерк кое-как построил своих приспешников, и они двинулись в путь. Половина несла факелы, кое-кто сжимал в объятиях бурдюки с вином. Люди спотыкались и оскальзывались, проклинали острые камни и ракушки, о которые ранились. То и дело падая и выкрикивая чудовищные угрозы темноте, глядевшей на них странными окнами. Позади, раскорячившись веслами, словно мертвое насекомое, лежала галера. После недолгого пути, когда рев прибоя стал не таким оглушительным, факелы высветили большой портал в черной стене, который был то ли частью замка, то ли вел в громадную пещеру в утесе. Портал был прямоугольный и высотою с весло. К нему вели три истертые ступени, занесенные мокрым песком. На колоннах и тяжелом фризе смутно виднелся орнамент, частично покрытый илом и какой-то коркой, но, судя по непонятной символике, безусловно, семаргийский. Теснясь поближе друг к другу, мореплаватели молча разглядывали портал. Растянувшаяся процессия сбилась в плотную кучу. Лавос Лерк насмешливо воскликнул: «Где твои стражники, Семоргия? Где твои воины?» С этими словами он смело взошел по ступеням. После недолгого колебания команда последовала за ним. На массивном пороге Фафхард невольно задержал шаг, с изумлением увидев, откуда исходит слабое желтоватое свечение, замеченное им раньше в высоких окнах. Фосфорицировало все — потолок, стены, покрытый илом пол. Светились даже резные поверхности. Северянина охватил трепет и вместе с тем отвращение. Но плотная толпа тут же унесла его дальше. Вино и уверенность главаря притупили чувствительность людей, и они шли по длинному коридору, не отдавая себе отчета в ужасе, которым веяло от всего окружения. Поначалу кое-кто из них держал оружие наготове на случай внезапного нападения или засады. Но вскоре даже самые осмотрительные небрежно опустили мечи, стали прикладываться к бурдюкам с вином и перебрасываться шуточками. Неуклюжий кормчий с пятнами желтоватой пены на белокурой бороде затянул матросскую песню. Остальные подхватили, и влажные стены задрожали от мощного рева. Все глубже и глубже проникали они в эту пещеру, а может и замок, двигаясь по широкому, сгибающемуся коридору, устланному ковром из тины. Фавхарда несло по течению. Когда он замедлял шаг, другие подталкивали его, и он шел быстрее, но все это происходило механически. Ему оставались подвластны только глаза. Они бегали из стороны в сторону и с неимоверным любопытством впитывали каждую подробность. И многочисленные неразборчивые резные изображения морских чудовищ, отвратительных человекоподобных фигур, скатов и осьминогов, которые, казалось, оживали и двигались в мерцающем свечении. И высоко прорезанные окна или какие-то другие проемы со свисавшими из них темными скользкими водорослями. И лужи морской воды, и еще живые рыбы, хватавшие ртом воздух. Люди наступали на них или отбрасывали ногой в сторону. И висевшие по углам гроздья усатых моллюсков. И, как казалось Фавхарду, еще какие-то существа, поспешно удиравшие у них с пути. В голове у него все более отчетливо звучала мысль. Остальные явно должны понимать, где они находятся. Должны сообразить, что желтоватое свечение — это морская фосфоресценция. Должны догадаться, что они идут по жилищу самых таинственных обитателей глубин. Они обязательно должны осознать, что Симоргия действительно погрузилась под воду и всплыла только вчера, или даже несколько часов назад. Но люди шли за Лавасом Лерком и все так же пели, кричали и быстрыми глотками вливали в себя вино, поднося на ходу бурдюки к запрокинутым головам. А Фавхард лишился дара речи. Плечи ему свело, словно море всей тяжести уже давило на них. Его ум был совершенно подавлен зловещим появлением затонувшей Симоргии. Воспоминания о легендах. Мысли о черных столетиях, в течение которых морская живность медленно влезала, вползала и вплывала сюда, пока не заняла каждую щелочку и трещину. И Симоргия не слилась с таинственным океаном. В глубоком гроте, выходившем в коридор, Фавхард увидел каменный стол и рядом широкое каменное кресло. Ему показалось, что он различил даже осьминога, который, словно передразнивая человека, развалился в кресле, обвив щупальцами подлокотники и глядя на пришельцев немигающими блестящими глазками. Постепенно фосфоресценция становилась все ярче, и дымные факелы побледнели. А когда пение смолкло, прибоя уже не было слышно. Коридор резко повернул вбок, и Лавас Лерк издал торжествующий вопль. Его приспешники, спотыкаясь, пошатываясь и перекликиваясь, поспешили следом. «Симоргия!» — вопил Лавас Лерк. «Мы нашли твою сокровищницу!» Потолок квадратной комнаты, в которую они попали, был значительно ниже, чем в коридоре. В ней стояли черные, пропитавшиеся водой тяжелые, окованные железом сундуки. Под ногами чавкал густой ил, и там виднелись лужи воды. Свечение стало еще ярче. Пока остальные раздумывали, светлобородый гребец выскочил вперед и дернул за крышку ближайшего сундука. Ее угол остался у него в руках. Дерево оказалось мягче сыра, а металл — черным вязким илом. Гребец снова вцепился в сундук и почти целиком сорвал с него крышку. Тускло заблестело золото, чуть засверкали покрытые тиной самоцветы. По драгоценностям пробежало похожее на краба существо и юркнуло в дыру в задней стенке. С алчным воплем матросы набросились на сундуки, принялись их дергать, трясти и даже рубить мечами трухлявое дерево. Двое грабителей, борясь за право открыть сундук, рухнули прямо на него. Он разлетелся на кусочки, и они продолжали тузить друг друга, лежа в грязи на груди драгоценностей. Все это время Лавас Лерк так и не сошел с места, откуда издал недавно язвительный и ликующий крик. Фавхарду, который стоял рядом, забытый всеми, показалось, что Лавас Лерк огорчен тем, что его долгие поиски увенчались успехом, и отчаянно ищет чего-то большего, нежели золото и драгоценные камни, чтобы насытить свой дикий каприз. Затем Фавхард обратил внимание, что Лавас Лерк что-то внимательно разглядывает. Это была квадратная, заросшая илом, но, несомненно, золотая дверь в противоположной стене комнаты с изображенным на ней странно изгибающимся и плоским, словно одеяло, морским чудовищем. Послышался гортанный смех Лава Солерка, и северянин увидел, что тот твердой поступью направился к двери, зажав что-то в руке. С удивлением Фавхард сообразил, что это отнятое у него кольцо. Он увидел, как Лава Слерк толкнул дверь, но та не шелохнулась. Он увидел, как, повозившись немного с кольцом, Лава Слерк вставил его в золотую дверь и повернул. Увидел, как после очередного толчка дверь приоткрылась. И тут Фавхард понял, мгновенно, как будто на него рухнула стена воды, что все происходящее не случайно, что с того мига, как его стрела пронзила рыбу, все направлялось к кем-то или чем-то, кому было нужно, чтобы эту дверь открыли. И, повернувшись, Фавхард припустил назад по коридору, словно на пятки ему наступала приливная волна. Без света факелов коридор казался бледным и переменчивым, словно в ночном кошмаре. Свечение передвигалось как живое, открывая в каждом углублении незамеченных раньше Фавхардов тварей. Споткнувшись, он растянулся во весь рост, вскочил и бросился дальше. Как не торопился Фавхард, ему казалось, что он движется медленно, будто в дурном сне. Он старался смотреть только вперед, но краем глаза все равно замечал виденные уже подробности. Свисающие отовсюду водоросли, чудовищные орнаменты, усатых моллюсков, угрюмые и неподвижные глазки осьминога. Он с удивлением отметил, что его ноги и тело светятся в тех местах, где на них попал ил. Наконец, среди вездесущего свечения Фавхард разглядел черный квадрат и со всех ног устремился к нему. Квадрат постепенно увеличивался. Это был портал. Фавхард перескочил через порог и нырнул в ночь, откуда его звал чей-то голос. Это был голос серого мышелова. Он доносился со стороны, противоположной той, где лежала разбитая галера. По предательским скальным уступам Фавхард ринулся на голос. В свете снова вышедших на небо звезд он увидел под ногами черный провал. Фавхард прыгнул вниз. Сильно ударившись ногами, приземлился на очередную скалу и, к счастью, не потеряв равновесия, бросился дальше. Над кромкой черноты он увидел верхушку мачты и буквально скатился на маленькую фигурку, которая пристально смотрела в ту сторону, откуда он появился. Схватив Фавхарда за плечо, мышелов подтащил его к обрыву и толкнул. Они одновременно коснулись воды и поплыли в сторону одномачтовика, стоявшего на якоре в тихой, защищенной скалами бухточке. Мышелов принялся было выбирать якорь, но Фавхард, выхватив у него из-за пояса нож, перерезал канат и несколькими молниеносными движениями поднял парус. Одномачтовик тронулся с места. Рябь на воде постепенно превратилась в небольшие волны, которые с каждой минутой набирали силу. Обогнув черный, покрытый клочьями пены остроконечный утес, они оказались в открытом море. Фавхард молча собирал все имевшиеся на борту куски парусины и вообще лез вон из кожи, стараясь увеличить ход своего потрепанного суденышка. Озадаченный мышелов покорно помогал ему. Они успели пройти совсем немного, как вдруг раздался грохот. Мышелов, смотревший с кормы назад, издал хриплый недоверчивый возглас. На них шла волна, которая была выше мачты. И одномачтовик засасывала назад. Мышелов поднял руки, как бы защищаясь от чего-то. Суденышко начало медленно вскарабкиваться на волну. Все выше и выше. Наконец оно достигло гребни и скользнуло вниз по противоположному скату. За первой волной последовала вторая, за ней третья, четвертая, и все такие же громадные. Судно больших размеров неминуемо бы погибло. В конце концов волны уступили место такой пенистой круговерти, в которой потребовались все мыслимые и немыслимые усилия и тысячи молниеносных маневров, чтобы удержать судно на плаву. Когда предрассветный полумрак начал рассеиваться, Фавхард и мышелов уже спокойно плыли, держа курс в сторону дома. Маленький временный парус заменил прежний, разорванный в клочья во время шторма. Из трюма было выкачано достаточно воды, чтобы одномачтовик обрел хоть какую-то мореходность. Фавхард сонно наблюдал восход солнца и чувствовал себя слабым, как женщина. До его сознания долетали лишь обрывки рассказа Мышелова о том, как он потерял галеру из виду во время бури, но продолжал двигаться курсом, каким, по его мнению, она должна была идти, пока море не утихло. А потом увидел странный остров и высадился на нем, ошибочно решив, что галера вышла в море именно оттуда. Потом Мышелов принес горьковатого разбавленного вина и соленой рыбы. Но Фавхард отказался от угощения и проговорил. «Мне кое-что обязательно нужно знать. Назад я не оглядывался. А ты смотрел во все глаза на что-то у меня за спиной. Что это было?» Мышелов пожал плечами. «Не знаю. Было слишком далеко, да и освещение подкачало. То, что я видел, выглядело довольно нелепо. Я много бы отдал за то, чтобы быть поближе». Он нахмурился и снова пожал плечами. «Словом, мне показалось, что я вижу вот что. Толпа людей в больших черных плащах, по виду они были похожи на сибирян, выбежала из какого-то прохода. Во всем этом было нечто странное. Свет, который их освещал, словно не имел источника. Потом они принялись вращать в воздухе этими своими черными плащами, словно сражались с ними или отплясывали какой-то танец. Говорю тебе, все это выглядело крайне нелепо. А потом они встали на четвереньки, накрылись плащами и поползли назад, туда, откуда вышли. А теперь можешь сказать, что я врун». Фавхард покачал головой. «Это были не плащи», — заметил он. Мышелов почувствовал, что за всем этим кроется больше, чем он предполагал. «Что же это было?» — спросил он. «Не знаю», — ответил Фавхард. «А что это было за место? Я имею в виду остров, который чуть было не утянул нас за собой, когда стал тонуть». «Симоргия», — ответил Фавхард, поднял голову и, широко раскрыв глаза, ухмыльнулся такой ледяной, жестокой усмешкой, что Мышелов оторопел. «Симоргия», — повторил Фавхард и, подтянувшись к борту, уставился на бегущую мимо в воду. «Симоргия. И теперь она затонула снова. Чтоб ей мокнуть там в веки вечные, гнить и разлагаться, пока она вся не превратится в дерьмо!» Фавхарда передернуло от собственного проклятия, и он устало улегся на палубу. На восточной кромке неба уже проступала красноватая полоса.